Интерлюдия Инарон. Корабли принца Дорана блокировали выходы к пятой ветви и канал, выходящий в ось, на тот случай, если варвары прорвут защиту Инарона. Половина пешего войска заняла позиции в городе. Над Инароном натянули тросы, по которым пустили ток от старого и опасного дара. Из всех крыш и башен торчали колья, шипы и даже простые гвозди. Городскую стену облили особой смолой, текучей, но очень клейкой. Солдатам раздали новую броню и ловчие сети. С каждым днем казалось, что шансы на успех в грядущей битве растут. Варвары больше не предпринимали попыток разведать обстановку. Они ждали в море, даже не совершая вылазок на сушу за припасами или водой. Только летающие отряды порой делали круг над флотилией, видимо, разминая крылья. Если они надеялись, что у людей кончится терпение и получится выманить их из города, то ошиблись. Доран, несмотря на все уговоры Алитара, отказывался использовать рог бездны на берегу моря. «Как ты не понимаешь, это отличный шанс. Даже если они не разобьются о воду, то наверняка утонут из-за тяжелой брони и оружия», — сокрушался Алитар над картой. Принцы всю ночь сидели в сторожевой башне, но так и не пришли к общему мнению. «А если рог на них не подействует? У варваров нет ушей. Но это не значит, что они глухие. И потом, ты проверял, действует ли твой рог на глухих?» «Нет». «А я говорил, приезжай на испытание», — Алитар вздохнул. «А если задействовать его искусственно, мехами?» «Не сработает. И это не решает проблему. Они летают слишком быстро. Мы не успеем вернуть рог. Его использование наверняка спровоцирует их на атаку. Это все равно когда-нибудь произойдет. Мы готовы. А так есть шанс ударить первыми. Как ты себе это представляешь? Если не получится, я потеряю сознание, и дар останется на берегу без защиты. Эти твари в два счета до него доберутся. Нельзя так рисковать». Спор двух принцев, начавшийся с обсуждения плана атаки, перешел сначала в яростную перепалку, а затем, когда нервы сдали у обоих, превратился в обмен колкостями. «Я придумал. Обмотаем тебя веревкой, другой конец привяжем к лошадям в городе. Ты протрубишь в рог, и мы сразу вытащим тебя». «Такой метод казни отменили еще при моем деде. Наденем на тебя защиту и положим на волокуши. Отделаешься ушибами. А рог привяжем к пальцам, чтобы не уронить, когда меня по камням размажет». Алитар закинул ноги на стол и, всплеснув руками, сказал: «А почему сразу тебя, даже не заикайся?» — вспылил Доран. «Это мой дар, моя ноша. Я не позволю никому...» «Да я знаю, я не серьезно. Но что-то делать надо. Варвары как на ладони, и не воспользоваться рогом — чистое безумие. Потерять рог — чистое безумие. Нам не отразить атаку с воздуха. Брось, с моими ребятами и твоими дарами отобьемся. Ты-то уж точно». Алитар глянул на милосердный меч, висящий на поясе. Доран отдал оружие, сразу посчитав неразумным держать два дара в одних руках. К тому же Алитар был лучшим мечником своей ветви. «Ты видишь, сколько их там», — сказал седьмой принц, выйдя на стену. Доран скрипнул зубами, но пошел следом. «Полнеба не видно, Доран. И на кораблях их еще тысячи». Алитар оперся на камень и вздохнул. «Я прошу тебя, пожалуйста, рог нужно использовать, пока они в море. Если не сработает, ничего не изменится. Но если получится, мы сможем победить». Доран посмотрел на восток. Рассвет окрашивал море алым. Черные фигуры кораблей, будто вырезанные из кусочков тьмы, дрейфовали вслед за ветром. Мельтешащая туча, похожая на стаю саранчей, кружила под облаками. Чего они ждут? Варвары во всех стычках действовали со звериным упрямством и тупостью, атаковали одновременно, не заботясь о потерях. «Если рог на них не подействует, они смогут завладеть даром, и Арадану придет конец». Варвары умели пользоваться дарами, в этом ветвийцы убедились. Если бы варвары не летали, Доран последовал бы совету Алитара. Солнце закрыло тень. Принцы одинаково выпрямились, увидев, как черное облако, мозолившее глаза последние дни, стала в 10 раз больше и двинулась к городу, а корабли повернули к берегу. Стрекот сотни тысяч крыльев заставлял землю дрожать, и эта пульсация чувствовалась даже сквозь подошвы сапог. В Инароне загремел набат. Стражники занимали позиции, но что они могли сделать с ловчими сетями, пушками и горсткой даров против надвигающейся смерти? Доран призвал шкатулку, достал рог бездны и замер в нерешительности. «Нет, Доран!» — Алитар в панике выхватил меч. «Надо было раньше! Если использовать рог прямо сейчас, он оглушит весь город, а с кораблей высадятся пешие войска, которые зачистят улицы в считанные минуты и...» Оба принца вздрогнули, когда в их разумы вторглись чужие мысли. «Мои принцы, у нас нет времени на ошибки и объяснения. Ренфилл, что ты себе позволяешь? Напоминаю вам ваши клятвы. Вы — орудие в руках ее». Алитар и Доран, зашагав в ногу, спустились со стены. Внизу уже ждали командующие отрядами с надеждой, что у принцев есть план. «Открыть ворота», — скомандовал 7-й принц. «Но мой принц, немедленно! Я пойду один!» Когда Алитар вышел за стену, летающая орда накрыла город. Доран поднес дар к губам. Грянул рог. Раз. На мгновение стало очень тихо. Замерли тысячи крыльев, а из-за стены было не слышно, как люди в Инароне попадали, лишившись чувств. Два. Шуршание. Три. Свист. 4. Железный перезвон. 5. Стук, стук, стук. 6. Загрохотало, застучало, словно камнепад, все быстрее и громче. С влажным противным звуком варвары падали с неба, разбиваясь о крыши и мостовую, напарываясь на шипы, врезаясь в башни и стену под нескончаемый грохот и хруст ломающихся панцирей, и все это без единого стона и визга. Повезло тем, кто находился в укрепленных казармах, в зданиях, на складах и в башнях, в любом помещении с крепкой крышей. Жизнь тех, кого звук рога застал на улице, зависела лишь от удачи. 7. Алитар стоял с милосердным в руке. Когда протрубил рог, меч завибрировал. 2 дара словно сошлись в битве, которую меч не мог проиграть, и рог подчинился судьбе. Корабли причалили к берегу, и по трапам сошла 2-я орда. Варвары бежали к городу по телам соплеменников, и гремящая поступь тварей эхом отражалась от стен. Алитар покачнулся и свободно вздохнул полной грудью, затем перехватил рукоять поудобнее. Варвары набросились на него, как стая шершней, но дотронуться не смог никто. Алитар шел сквозь орду, кромсая врагов в свирепом танце золотых росчерков. Милосердный подталкивал его, чтобы варварский клинок прошел в волосе от его шеи. Меч тяжелел в руке, утягивая в сторону от острых зубов. Пронзал 3 врагов разом и легко вспархивал, снося головы с плеч. Алитар кричал, бросался со звериной ярости в самую гущу, наплевав на усталость и страх. «Проклятье, Ренфилл, где ты был раньше? Почему не заставил Дорана использовать рог до начала вторжения? Скольких смертей получилось бы избежать, если бы дар сразил врагов в море? Почему? Почему? Почему?» Варвары лезли на стену и увязали в смоле. Они пробовали собираться в живую гору, но Алитар высекал врагов снизу, не позволяя им забраться наверх. Чудовища кусались, прыгали сверху, норовили вцепиться в ноги. Но каждый раз судьба изворачивалась по воле меча. Враги спотыкались, ломали ноги, промахивались и задевали своих. Когда Алитар оказался прижатым к стене, слева со скалы сошел оползень, который смел часть врагов, не задев человека. Алитар не знал, что корабли Дорана оставили свои позиции. Увидев, как на Инарон рухнула летающая напасть, капитаны разом отдали приказ вернуться в город. В спешке никто не обратил внимания, что глаза командующих изменили цвет. Несколько тысяч человек вошли в Инарон и увидели страшную картину. Улицы, залитые кровью людей и варваров. Но выжившие уже приходили в себя, а Доран и вовсе раздавал приказы, отмахиваясь от анатомов, которые пытались наложить повязку на его раненую ногу. Повезло, что упавший с неба варвар задел только ступню. Солдаты взобрались на стену и выпустили на противника стрелы. Открыли огонь из ружей. Стали сбрасывать камни и кипящее масло. Если бы варвары обладали здравым смыслом или хотя бы страхом, они бы отступили, вернулись на корабли, и тогда в море их добила бы эскадра Дорана. Но варвары не знали страха. Когда все закончилось, разведчики нашли тяжело дышащего Алитара посреди поля брани в обнимку с мечом, на который принц наколол последнего врага. К полудню Инарон насквозь провонял падалью. Под жарким солнцем тела варваров превращались в тошнотворную слизь. Познаватели спорили, как лучше избавиться от трупов за стеной и куда свозить те, что валялись в городе. Солдаты пересказывали на разный лад, как седьмой принц в одиночку сразил всю орду, и втихаря спорили, правильно ли поступил Доран. Но споры быстро утихли, когда в городе посчитали, сколько погибло людей. 305 человек.